Ты все ходишь и думаешь, — смирно и тонко сказал Фуфаев и вздохнул своей грудью, как костяным бугром, отчего у него все рубашки давно полопались, и он носил их заштопанными. — А уж пора бы нам всем молча и широко трудиться. Гопнер удивлялся, за что Фуфаеву дали два ордена Красного Знамени. Сам Фуфаев никогда ему про это не говорил, предпочитая прошлому будущее. Прошлое же он считал навсегда уничтоженным и бесполезным фактом, храня свои ордена не на груди, а в домашнем сундуке. Об орденах Гопнер узнал лишь от хвастливой жены Фуфаева, которая с такой точностью знала жизнь своего мужа, словно она его сама родила. Не знала она малого, за что даются пайки и ордена, но муж ей сказал: за службу поля. Так и быть должно. Жена успокоилась, представив службу как письмоводство в казенных домах. Сам Фуфаев был человеком свирепого лица, когда смотреть на него издали, а вблизи имел мирные, воображающие глаза. Его большая голова ясно показывала какую-то первородную силу молчаливого ума, тоскующего в своем черепе. Несмотря на свои забытые военные подвиги, закрепленные лишь в списках расформированных штабов, Фуфаев обожал сельское хозяйство и вообще тихий производительный труд. Теперь он заведовал гупутилем и по своей должности обязан был постоянно что-нибудь выдумывать. Это оказалось ему на руку. Последним его мероприятием было учреждение губернской сети навозных баз, откуда безлошадной бедноте выдавался по ордерам навоз для удобрения угодий. На достигнутых успехах он не останавливался и с утра объезжал город на своей пролетке, глядя на улицы, заходя на задние дворы и расспрашивая встречных нищих, чтобы открыть еще какой-нибудь хлам для государственной утилизации. С Гопнером он тоже сошелся на широкой почве утилизации. Фуфаев всех спрашивал одинаково серьезно: «Товарищ, наше государство не так богато. Нет ли у тебя чего-нибудь негодного для утиля?» «Чего, например?» — спрашивал любой товарищ. Фуфаев не затруднялся. «Чего-нибудь съеденного, сырого, либо мочалочки какой-нибудь, либо еще какого-нибудь ненаглядного продукта?» «У тебя, Фуфаев, жара в голове», — озадачивался товарищ. «Какая теперь тебе мочалочка? Я сам в бане хворостиной парюсь». Но изредка Фуфаеву все же подавались деловые советы, например, утилизировать дореволюционные архивы на отопление детских приютов, систематично выкашивать бурьян на глухих улицах, чтобы затем на готовых кормах завести обширное козье молочное хозяйство для снабжения дешевым молоком инвалидов гражданской войны и неимущих. По ночам Фуфаев видел во сне разнообразные утильматериалы в форме отвлеченных массивов безымянного старья. Просыпался он в ужасе от своей ответственной службы, так как был честным человеком. Гопнер однажды предложил ему не беспокоиться сверх сил. «Лучше, — сказал он, — приказать циркулярно жителям Старого Мира сторожить, не отлучаясь, свой хлам, на случай, если он понадобится революции. Но он не понадобится. Новый мир будет строиться из вечного материала, который никогда не придет в бросовое состояние». После этого Фуфаев несколько успокоился, и его реже мучили массивные сновидения. Шумилин знал и Фуфаева, и Гопнера, а Адванов — одного Гопнера. «Здравствуйте, Федор Федорович», — сказал Дванов Гопнеру. «Как вы поживаете?» «Регулярно», — ответил Гопнер. «Только хлеб свободно продают». будь он проклят!